Глава первая. Фонари. Раз, два, три, четыре. Вы никогда не задумывались, сколько шагов разделяет уличные фонари? Не знаете? А я знаю. Всегда по-разному. Даже там, где фонари установлены на одинаковом расстоянии, шагов одинаково не бывает. Количество шагов разное, в зависимости от погоды, обуви и настроения. Или от того, какая музыка в наушниках. Но разговор сейчас не о том. Я шла по вечерней мокрой улице с придовольным видом. Когда оказывалась у очередного фонаря, тот послушно мигал и гас. Я не шучу, так и было. Меня забавляло, что как только я удалялась на шаг, свет снова загорался. Причину этого явления мне не постичь, хоть убейте. Зачем мне ее знать? Правильно, незачем. Для меня электричество – тайна. Единственное, что меня раздражало в этот поздний сырой вечер, не было ни одного зрителя. Даже котов и собак не видно, а занятая добычей еды крыса не в счет. Если честно, с очевидцами фонарной магии мне не везло. Хотя иногда хотелось поиграть на публику. Должен же хоть кто-то в этом городе заметить такое странное явление, как я и гаснущие фонари. Случайно? Чтоб увидел и стоял с отвисшей челюстью. Так вот, нифига у нас народ ненаблюдательный, даже бомжи. Кто-то возразит, у тебя же есть кому похвастаться, есть родители, например. Но я еще в раннем детстве поняла, меньше знают, лучше спят. А если серьезно, то родители мои откровения называли в лучшем случае фантазиями, в худшем – прекрати врать. Когда я маленькая была, пыталась друзьям про фонари рассказывать, и что в итоге со мной сразу расхотели общаться, обозвав всякими обидными прозвищами. В общем, годам к 6 я решила никому про это не говорить. Разок меня сводили к психологу, который глубокомысленно заявил, что девочка таким образом стремится привлечь к себе внимание, и это скоро пройдет. Не прошло. И так я шла. Фонари гасли и зажигались. Настроение было зашибись какое здоровское. Что еще нужно самодеятельной ведьме для счастья? И нечего кривить рот. Ну да, я считала себя почти настоящей ведьмой, ведьмой без дара предвидения. Если бы он у меня был, скорее всего, я бы мигом захотела стать обычным человеком. Я шла и мечтала. В жизни не догадаетесь о чем. Так и быть, скажу. Я мечтала о благосклонности одной старухи. Страстно. До мурашек на коже. Я неистово хотела добиться ее расположения. Любым способом. Для справки, старуха была единственной бабкой моего единственного друга и по совместительству одноклассника. И самое главное, она была настоящей ведьмой. Профессиональной. Очень высокого уровня. Думаю, что лучшей. И она напрочь отказывалась меня учить. Когда же мы с ней познакомились? Не помню. Скорее всего, на дне рождения Арсения. Но тогда я на нее внимания не обратила. Больно надо на всяких старух внимание обращать, когда перед тобой много угощений, а ведь будет еще и торт. Арсений — это и есть мой одноклассник, про которого я говорила. Редкостный придурок. Девчонки, которые надеются ему понравиться, твердят, что он смахивает на Джонни Деппа. Ну там, где он играет пирата-воробья. А этот придурок с виду вовсе на него не похож. Просто косит под Деппа. Честное слово, смешно смотреть. Волосы длинные отрастил и все такое. А сам говорит, что вообще фильмы про пиратов Карибского моря не смотрел. Его хоть пытай, ни в жизни признается, что смотрел раз 100 не меньше. Чтоб собезьяничать всякие депповские прищуры и повадки. Пират хренов. А сам закомплексованный, как мозг в гипсе. Я бы 100 раз его нафиг послала, если бы не бабка. Итак, что еще про него можно сказать? Говорит, как Депп, поступает, как придурок, но способен на возвышенный, благородный поступок. Противоречивый, как говорила о нем бабка. Он еще в детстве был с закидонами, честное слово. Я его с 4 лет знаю, он и тогда был не подарок. Мы соседи, в одном доме живем. Он в левой парадной, а я в правой. Я как вспомнила про бабку Арсения, даже про фонари забыла. Она уникальная, честное слово, и даже неплохо зарабатывает на жизнь колдовством. Никакой мистики, обычная работа. Если умеешь все правильно организовать и получаешь 8 положительных результатов из 10. У бабки, кроме неведомых знаний, был и явный талант, и она им вовсю пользовалась. Жила бабка в частном доме, совсем близко от пятиэтажной хрущевки, в которой жили мы с Арсением. Бабкин дом был с виду обычным, зауряднее не бывает. Точно такой же, как и все деревянные дома в окрестностях Питера, построенные сразу после войны. Арсения бабка любила, но он был уверен в обратном. Ему было сложно поверить в любовь, если она не выражалась подобающими словами. Бабка была с родственниками немногословна, скорее всего, по причине усталости от клиентов, с которыми беседовала много часов подряд. У нее, наверное, мозоль на языке уже выросла. Фонари погасли без моего участия. Улицы погрузились в темноту, и первое время я почти ничего не видела. Странная ночь. Все горожане словно сговорились и пораньше залегли спать. Даже машины не ездят. Такое бывает, я замечала. Почему-то вдруг большинство людей одновременно устает и даже телек не смотрит. Такое состояние принято называть «блин, меня что-то рубит сегодня». Гулять стало неинтересно, и я двинулась в обратный путь, думая про бабку.